Первая встреча с бессмертными святыми. «Вохумана, — сказал Заратуштре, — ступай за мной, Заратуштра праведный, на собрание бессмертных святых». И они пошли. Заратуштра позади, Вохумана впереди, указуя путь. Чтобы не отстать от небожителя, Заратуштре пришлось делать 90 шагов, в то время как Вохумана делал только 9 шагов. И вот, наконец, он узрел семерых Амеша Спента. Когда Заратуштра приблизился к ним, он не увидел своей собственной тени на земле, столь ярким было сияние бессмертных святых. Они пребывали в Арьяна-Веджа, на берегу реки Вахвидатии. Спитама Заратуштра воздал хвалу Ахура Мазде, восславил Амеша Спента, после чего прошел вперед и сел на место, специально приготовленное для него. Святые показали ему знаком «Спрашивай». И Заратуштра спросил Ахура Мазду: «В этом мире что наиболее совершенно, во-первых, что во-вторых и что в-третьих?» «Во-первых, добрые помыслы», — ответил Ахура Мазда. «Во-вторых, добрые речи. И в-третьих, добрые дела». «Что есть благо? Что еще благо с ней? И что благо с ней всего?» — вняв ответу Ахура Мазды, снова обратился с вопросом пророк и услышал из уст великого Бога: «Имена Амеша Спента — благо, вид их — еще благостней, а исполнение их заветов и наставлений — вот что благостней всего», — ответствовал Верховный Бог. «Спрашивай еще». И Заратуштра стал расспрашивать. Спросил Ахура Мазду Спитама Заратуштра: «Скажи мне, Дух Святейший, Создатель жизни плотской, что из святого слова и самое могучее, и самое победное, и наиблагодатное, что действенней всего, и что победоноснее, и что всего целебнее, что сокрушает больше вражду людей и девов, что в этом плотском мире есть мысль проникновенная, что в этом мире плотском отдохновенный дух». Ахура Мазда молвил: «Мое то будет имя Спитама Заратуштра, святых бессмертных имя. Из слов святой молитвы оно всего мощнее, оно всего победнее и наиблагодатнее и действенней всего. Молись мне, Заратуштра, и днем молись, и ночью, свершая возлияние, как это подобает. Я сам, Ахура Мазда, приду тогда на помощь, придет и добрый Срауша, придут тебе на помощь и воды, и растения, и праведных фраваши». «Сколько же имен у тебя?» — спросил Заратуштра. 21 имя», — ответил Творец. «Столько, сколько слов в священной молитве Ахунаварья». «Кто в этом плотском мире, Спитама Заратуштра, все имена из устно промолвит, днем ли, ночью, промолвит ли, вставая, промолвит ли, ложась, из дома уходя, из рода уходя, страну ли покидая, или приходя в страну? Того не одолеют ни в этот день, ни ночью всех яростью гонимых зломыслящих орудия, ни молоты, ни стрелы, ни копья, ни булавы, и камни не сразят». И Ахура Мазда поведал пророку о том, что было в начале творения. Я предложила Хриману отказаться от зла и служить добру, рассказывал Бог своему пророку. Но злодей отверг мое предложение. Он объявил мне войну, и с тех пор мы сражаемся с ним в этом мире. Точно так же и каждый человек должен сперва сделать выбор между мною и Ахриманом, а потом всю жизнь сражаться на стороне одного из воинств — Девовского или Ахуровского. Произнеся эти слова, Творец явил пророку Заратуштре свой божественный разум, так что Заратуштра лицезрел его во всем блеске и великолепии. Ему открылось, что небеса противостоят царству бесконечной тьмы, обиталищу Ахримана, и столь велик и всеобъемлющ был божественный разум Ахура Мазды, что вверх он простирался до купола небес, вниз до морского дна, а в стороны до краев неба. Затем Амеша Спента торжественно посвятили Заратуштру в таинство истинной веры, открывшейся ему. Сперва Заратуштра, повторяя заповедь Ахуры «благие мысли, благие слова, благие дела», прошел сквозь пылающий огонь, и огонь не причинил ему вреда. Потом на грудь Заратуштре вылили чашу расплавленного металла. Когда металл стал застывать, пророк взял его руками и вручил бессмертным святым. И сказала Ахура Мазда: «После того, как восторжествует вера зороастрийская, если только в ней случится раскол или закрадется какая-нибудь ересь, подлинные твои последователи, о Заратуштра праведный, пройдут через страшные испытания и еще крепче уверуют, что правота и истина на твоей стороне. Когда же завершится мировая история, праведники и грешники должны будут пройти через пламя и потоки расплавленного металла, точно так же, как ты только что прошел сквозь огонь и металл. Праведники останутся целы и невредимы. Но девопоклонникам и друджвантам испытания не пройти. Они сгорят и навеки канут в небытие».